Черта, которая объединяет и Кураева, и Дугина, а вместе с ними и Дворкина. Это ярко выраженная концепция элитарности. У Кураева это элитарность веродаяния, или, как определила Мяло, религиозная проекция теории элит, религия для посвященных. Вспомним его насмешки над храмовыми уборщицами, богословами, митрофорными академиками, над анимизмом прихожан, мать-земля и прочее. Примечание. Ксения Мяло пишет. А теперь послушаем Кураева. Оказывается, большинство людей бесталанные, неодаренные в религиозном отношении особи, и православная церковь, в общем, правильно делала, что не обращалась к ним. Версия Кураева. Потому что тут следует главное. Христианство есть элитарная религия, которая всегда обращалась к этому меньшинству по принципу «много званых, мало избранных». И вот здесь можно поставить в упрек православию то, что оно, предлагая безграничные горизонты для этих посвященных, для этих избранных, в общем-то, не очень заботилось о духовном воспитании остальных 85%. Хотя, с другой стороны, может, это и к лучшему. Цитируется по книге Ксения Мяло «Звезда волхвов». У Дворкина, как это мы покажем далее, элитарность корпоративная. Все духовные и религиозные организации и сообщества вне госцеркви – секты. А все сектанты – от дьявола. Примечание. Миссионерское обозрение. Номер 1, 97 год, январь. У Дугина – элитарность традиционалистов по отношению к профанам. Истинная элита, которая сменит весь этот ирреальный балаган. Современное общество и культуру, автор, должна произрасти из регионов смерти. Один современный поэт Роман Неумоев назвал смерть родиной. Примечание. А Дугин. Родина-смерть. В книге «Тамплиеры пролетариат». О характере данного элитаризма Дугина, рано или поздно становящегося похожим на другие доктрины элитаризма, особенно в их практическом притворении в жизнь, точно заметил Владимир Нестеров. Цитата. «Так и у традиционалистов. Конец времен, забвение принципа, десакрализованного и профанированного массами, автор. Вся разница в спасителях, если в первом случае марксизме надежда на пролетариат, руководимый партией большевиков, то во втором случае на элиту, которая задаст массе определенное направление. Конец времен необратим, но элита могла бы подготовить грядущую финальную трансформацию человечества, ибо элита не вся погибнет в катаклизме второго пришествия, а останутся лучшие для строительства нового». Цитата. Новое государство будет строго отделено от общества, экономики, культуры и, собственно, религии. Оно будет иметь сакральный, имперский характер. Новая элита будет иметь однозначно воинскую ориентацию. Не уверен, что все нации останутся в живых. Выводы ненавязчиво очевидны в отношении простых людей, пассивных обывателей, неспособных к идеальной мотивации трудовой деятельности, будут предприняты жесткие насильственные меры либо репрессивного, либо принудительного трудового характера. Если кто-то из них не захочет добровольно трудиться на новый порядок, их заставят это делать насильственным путем. Конец цитаты. А ведь все начиналось с чистого знания, метафизики, с тихого французского мусульманина Рене Генона. Примечание. Владимир Нестеров. Традиционализм, как он есть. Альманах странствия. Поскольку всех троих, в том, что касается...